Комитет желает сообщить, что в недалеком будущем ученые Союза Советских Социалистических Республик начнут, в свою очередь, важную научную работу по исследованию Северной России, и комитет выражает готовность оказать всяческую помощь вашей работе. Комитет уверен, что тесное сотрудничество вашей экспедиции с соответствующими учреждениями советского правительства, в особенности с Академией наук СССР, и предоставленная им возможность использовать все материалы этой экспедиции явится большим шагом вперед в области научного исследования северных русских республик. Ваше письмо 25 июня уже передано этому комитету, и я смогу передать вам его ответ. Ответное письмо Литвинова было встречено Нансеном с благодарностью. 31 августа 1926 года. Дорогой господин Литвинов, сообщаю с глубокой благодарностью о получении вашего прекрасного письма 24-го текущего месяца, которое принесло мне большое удовлетворение. Я очень рад узнать, что Комитет помощи народам северных областей счел важным наше предложение изучить арктические племена и пожелал оказать помощь в нашей работе. С разрешения советского правительства мы собираемся как можно ближе ознакомиться с учреждениями советского правительства и, в особенности, как вы можете предположить, с Академией наук СССР. Как только получим от Комитета помощи народам северных областей ответ, который вы любезно собираетесь передать. Значительный интерес представляет телеграмма Нансена Красину. Телеграмма касается помощи голодающим России. Она помечена 24 апреля 1922 года, то есть наитяжелейшей порой в жизни Советской Республики. Известно, что деятельность Нансена в эту пору наталкивалась на жестокое сопротивление его явных и тайных врагов в самой Лиге Наций, не желающих помогать России. Тревога, которая сквозит в этой телеграмме, видимо, объясняется и желанием Нансена сломить сопротивление всех, кто противился помощи. Нансен обращается к Красину как к официальному представителю советской страны в Женеве, однако по тону телеграммы чувствуется, что ученого связывали с Красиным и отношения личные. Красину, русская делегация, Женева, телеграмма от 28.04.22. Для обеспечения межправительственных действий совершенно необходимо для борьбы с голодом авторитетное представление всей ситуации международной комиссии из 5 или 7 представителей, включая представителя от русского правительства. Это предполагается правительством Норвегии, Лиги Наций и будет решено 11 мая на совещательной встрече, на которой я буду присутствовать. Нансен. Письмо к Анатолию Васильевичу Луначарскому вызвано все тем же желанием Нансена сколотить какие-то средства помощи голодающим в России. С подобным обращением Нансен адресовался крупнейшим художникам Европы, и это только свидетельствует, в какой мере настойчивы здесь были его усилия. 27 июня 1922 года. Господину Луначарскому, Москва. Дорогой сэр, мне сообщили, что русские художники Станислав Ульянович Жуловский и Филипп Андреевич Малявин обещали каждый дать картину моей организации с тем, чтобы они были проданы и вырученная сумма была бы передана в наш фонд помощи голодающим России. В связи с этим было бы желательно, чтобы вы дали разрешение продать и экспортировать из вашей страны две картины, что явится полезным вкладом в общие усилия облегчения голода в России. Нансен. В этой серии русской переписки Нансена свое большое место занимает письмо Горького норвежскому исследователю. Хотя письмо и без даты, оно написано, как можно предполагать, до 1912 года, когда Горький возглавлял издательство «Знания». Горький просит Нансена написать биографию Колумба. Почему именно Нансена? Имя Нансена было широко известно в России, и это было главным. Всем остальным можно было пренебречь, в частности тем, что Нансен никогда Колумбом не занимался, да и в самой деятельности норвежца было мало точек соприкосновения со всем тем, что отождествлялось с фигурой Колумба. Тем не менее, Горький хотел, чтобы книгу написал Нансен. Высокоуважаемый господин Нансен, у меня к вам большая просьба. Я хочу просить вас написать биографию Кристофора Колумба, ибо совершенно необходимо написать эту биографию для детей, и я уверен, что никто не сделает это лучше вас. Прошу вас настоятельно взять на себя этот труд. Вы видите жизнь таким ясным умом, вы человек непоколебимого мужества, вы дадите детям немного вашего таланта и вашей души. Война разразилась по нашей вине, по вине взрослых, не так ли? Нужно рассказать детям о жизни великих людей Земли, чьей целью являются прекрасные и благородные действия великих людей, стремившихся достичь своих высоких целей. Я прошу Элса написать биографию Эдисона, роман Ролана, Бетховена. Сам я попытаюсь написать биографию Гарибальди и так далее. Все книги будут изданы мною. Здесь мне хотелось сделать одно отступление. Человек терпимый, Нансен был снисходителен к порокам того общества, в котором жил. Он прощал ему врожденные его пороки и готов был их не видеть. Не видеть тогда, когда общество так жестоко наказывало Нансена. К счастью, многие из тех ударов, которые ученый мог принять при жизни, обрушились на него уже после смерти. Обрушились с такой силой, что, будь он жив, ему бы, пожалуй, не избежать второй смерти. В дни пребывания в Норвегии я был в гостях у писательницы Торбург Недреус. Ее повести, написанные с той свежей ясностью, какой дышит ветреный фьорд, на берегу которого стоит ее дом, изданы у нас. И сама Недреус и ее муж Аксель – антифашисты, для которых победа над фашизмом стала в подлинном смысле этих слов возвращением к жизни. Я пробыл у Недриус день. Мы сидели у распахнутой двери ее дома, которую вернее было назвать воротами, так она была широка, и смотрели на фьорд. Среди тех, кто был рядом с Нансеном, и которых он мог назвать друзьями своими и, пожалуй, вашими, были такие, кому время отказало и в первом, и во втором, — сказал Аксель. «Вы имеете в виду некое лицо, которое было секретарем Нансена?» — спросил я. Нелегко было назвать имя человека, о котором говорил Аксель. «Его», — ответил мой собеседник. «Ну что ж, в этом есть своя закономерность. Добро всегда было щитом для зла», — был мой ответ. «Да, я счел это закономерным и даже объяснил некой формулой, однако, сознаюсь, внутренне содрогнулся, когда представил себе рядом с Нансеном человека, которого имел в виду Аксель. Наивно думать, что в той свирепой борьбе, которую вели два мира, не было сил, стремившихся подчинить имя Нансена своей корысти. Такие силы были. А коли так, то, наверное, эти силы должны были обрести способность в такой мере менять кожу, что это не мог распознать даже такой знаток природы, каким был Нансен. В той стопке писем, которые я прочел, были такие строки. Капитан Квикслинг был дважды в Харькове, на Украине, как мой представитель во время нашей работы по борьбе с голодом. Сначала он был там с 22 февраля по 22 сентября, а затем он вернулся и опять был там с 23 марта по 23 сентября. Он хороший друг России, и думаю, что не будет никаких трудностей получение визы для него. Вот так-то. Разумеется, Квислинг как таковой для нас не существовал. Его легализовал для нас Нансен, назвав своим представителем. Однако многоопытный капитан, чья родословная начинается с Иуды, был тем волком, который пришел к людям в шкуре Агнца. 20 лет он шел, одевшись в одежду нансеновской добродетели. Вначале имея впереди живого Нансена, потом его имя. Чтобы нансенская одежда была ему впору, он, разумеется, делал то, что делал Нансен. Возвращал на родину военнопленных, переселял беженцев, даже участвовал в оказании помощи голодающим. Чтобы закончить свой путь таким предательством, что само его имя стало синонимом клятвы преступления. Говорят, фразу, которую я услышал от сына Нансена в то майское утро, Случалось, повторял и его отец, я не коммунист.